Я же сказал, ты даже близко со мной не стоишь. Миром должны править сильные, но в этом мире самый сильный я. Говорил я сидящему на коленях, растерянному Найну. Но тут с ним случилось странное, его энергетика вдруг взбесилась, Найн кинулся на меня, схватив меня руками, и я ощутил себя точно так же, как когда все за одного пытался забрать мой квирк. Это бесполезно, ты не сможешь забрать мою силу. Сам схватился я за его руки и сломал их, под громкий крик Найна. Ха-ха-ха, я убью тебя, даже если мне придется сменить не одно тело юной Мизуира, с безумным лицом говорил он. Так это жутко. Ты давай прекращай пародировать все за одного. Схватился я за его голову и проник в разум Найна. Из его воспоминаний, я узнал местоположение нынешней базы Лиги Злодеев, а также того, кто все это время помогал им скрываться, был доктор Кюдайгараки, еще известный под псевдонимом Дарума Уджика. Кстати, именно он придумал теорию сингулярности причуд, которой вдохновлялась Хумариси. Именно Кюдай ответственен за создание Ному. Однако выяснить все мне не удалось, так как вместо воспоминаний Найна, я начал видеть призрачный силуэт в красной ауре. И он уж очень сильно был похож на все за одного. Чё за нах, покинул я разум Найна и на всякий случай сделал пару шагов назад. Я же говорил, неважно, сколько бы я ни сменил тел, рано или поздно, я убью тебя и заберу твою силу. Вперил в меня взгляд полный ненависти все за одного, захвативший тело Найна. Однако это не мешает мне снова тебя грохнуть. Воткнул я руку ему в грудину и начал выжигать его изнутри, уничтожив полностью тело Найна, даже сжег его кости для уверенности. Все очень плохо, ты как раз вовремя. Умбра, может, ты объяснишь, почему враг, которого я убил, ожил? Помнишь, я говорил о осколке души, связанном с причудой? Похоже, когда ты убил все за одного, его душа притянулась к одному из осколков, коим обладает Найн, и стал паразитировать в нем. Просто прекрасно. Дай угадаю, он и сейчас не окончательно умер. Я захватил душу Найна, вот только душа все за одного уже отделилась от него и направилась, скорее всего, к другому осколку, так что да, он не умер окончательно. И как мне его уничтожить, если он будет менять тела? Помассировал я переносицу. Теперь у меня есть осколок его души, так что, когда ты уничтожишь его снова, я смогу притянуть его душу к этому осколку. Ох, накрылся мой отпуск, а я ведь просто хотел отдохнуть со своим гаремом. Отпуск окончен, если хочешь сберечь свой гарем и сам не сдохнуть, нужно срочно идти на облаву базы Лиги и уничтожить нашу главную угрозу. Я восстановил все разрушения, оставленные мной и группировкой Найна, и телепортировал всех девочек домой, а сам отправился к себе в офис, готовясь к грядущему бою. Ситуацию омрачает то, что у Кюдая есть несколько Ному высшего класса по типу капюшона, то есть не слабее того же старателя. У меня, конечно, есть смотрители, и за время начала производства я смог сделать достаточное количество роботов, так что против мини-армии Ному у меня есть своя. Сам я в нынешнем состоянии располагаю вот такими силами. Статус: ХП 651 230 162 807 5 в час. Кванты: 1 321 230 330 307 5 в час. Квантовая материя: 120 303. Тело: 61 000. Выносливость: 65 123. Контроль: 52 476. Интеллект: 31 000. Душа: 36 000. Я не совсем уверен, кто будет меня там ждать. Если Найн был в половину силен, в отличие от все за одного, то следующий его сосуд может быть наравне с оригинальным. И мне нужно как-то перестраховаться, ведь при нынешнем резерве, режим пробуждения я могу использовать 5-8 минут, хотя обычно мне хватает 2 минут, но в данном случае бой может затянуться. Думаешь, стоит это делать? Смотрел я ампулу с кровью Тошинари в руке. Я бы сказал нет, но сейчас у нас нет других вариантов. Нужно увеличить свои шансы на выживание, даже если это может убить нас. Хотя знаешь, у меня есть идейка, перенеси ампулу в домен. Хоть бы я не сдох от твоей идеи. Сделал я, как он просил, и спустя 2 минуты, я получил оповещение от системы. Внимание! Владение короля установило связь с пространством «Один за всех». Получен доступ к энергии «Один за всех». «Один за всех» — энергия души предыдущих 8 пользователей причуды, накопленная ими в течение их жизни. Внимание! Длительное использование энергии «Один за всех» чревато разрушением тела. Мой статус изменился. ХП 651 230 162 807 5 в час. Кванты 1 321 230 330 307 5 в час. Квантовая материя 120 303. Один за всех. 10 000 000. Тело 61 000. Выносливость 65 123. Контроль 52 476. Интеллект 31 000. Душа 36 000. Я аж присвистнул. В пространстве один за всех энергии почти в 10 больше, чем у меня. Я использовал кровь как пространственный ключ и образовал между нашим доменом и пространством один за всех прослойку, через которую ты можешь черпать энергию с другой стороны. Использовать эту силу все равно опасно, и ты можешь взорваться, если ты переусердствуешь. Надеюсь, мне не придется использовать то, что дезинтегрирует меня в кровавую жижу. Глава 70. Один за всех и все за одного. Первым делом, я отправился к всемогущему и пересказал ему все, что случилось, и про все за одного. Вы были правы, когда говорили о том, что не уверены в его смерти. Возможно, следующее его тело будет не уступать оригинальному, а может и сильнее. Проклятие. Ташинари сжал руку на месте его раны. Если бы не моя рана, я изучил причуду Эри, и теперь могу копировать ее, благо синергия наших причуд похожа. Другое дело, что я еще ни разу не использовал это на живых существах, и при малейшей ошибке, могу откатить вас до состояния эмбриона, объяснил я, разводя руками в стороны. Возможно, я бы смог тщательнее контролировать данный процесс, собрав что-то наподобие мед-капсулы, но сейчас у нас нет на это времени, ведь все за одного, возможно, уже сейчас сменил тело. Тогда, передайте один за всех мне. Вдруг вышла из-за угла Мелисса, что подслушала весь наш разговор. Даже и не думай, отрезал я мигом. Ты еще не готова, и я не дам тебе рисковать собственной жизнью. Строгим тоном закончил я. Я могу сама распоряжаться своей жизнью. С один за всех будет больше шансов одолеть его. Недовольно ответила Мелисса. Нет, не имеешь, я не позволю, и если понадобится, привяжу тебя к батарее. Я, пожалуй, соглашусь с юным Мизуира. Мелисса, ты еще не окончила свое обучение, и использовать один за всех опасно, ведь тело может не выдержать. Выразил он беспокойство за девушку. Кстати, а один за всех. Моя сильнейшая форма пробуждения требует очень много энергии, поэтому долго использовать я ее не могу. С помощью вашей крови, я установил связь пространства один за всех со своим, что позволит мне черпать оттуда энергию. Ты все же принял мою причуду, улыбнулся Ташинари, а вот Мелисса недовольно надулась, и прежде чем она что-то сказала, я добавил, не совсем, причуда мне не принадлежит, я лишь получаю дополнительный приток энергии, но полноценно причуды у меня нет, и вы все еще можете передать ее Мелиссе, и я все равно могу взорваться, если буду использовать энергию один за всех слишком долго, но в данном случае, нужно увеличить свои шансы на победу. Повернулся я к Мелиссе. Всемогущий не может сражаться, и не хочу, чтобы ты пострадала. Я должен это сделать, Мелисса, прошу, просто доверься мне. Примкнул я к ее устам, а нас смотрел Ташинари. Какая нынче молодежь резвая. Вышел он, чтобы не мешать нам. Лаборатория Кюдея с остатками Лиги находится в городе Джетку, под больницей, что на окраине города в горах. Сам Кюдей здесь известен под именем Маруташига. Он маскируется под безобидного беспричудного старика, и вроде бы так и есть, если не вспоминать, что теория о сингулярности вышла почти столетие назад, и если смотреть на этого доброго усатого дядю, можно смело сказать, что у него скорее всего причуда, замедляющая старение или вовсе ее останавливающая. Здесь он делает вид доброжелательного человека, открыл собственную больницу, кроме того много вкладывал в благотворительность, строя приюты и дома для престарелых по всей стране. Конечно, это все прикрытие, и так ему проще находить новых подопытных для создания Ному. Я заранее отправил туда дрона разведать ситуацию, и из полученной от него информации, могу сказать следующее. У Лиги сейчас где-то с полусотню Ному, и из высшего класса, подобных капюшону, около 5, а то и меньше. Пусть у меня и есть армия, я на всякий случай запросил поддержку у комиссии, а те собрали столько героев, сколько смогли. Сделал я так, потому как поблизости город и кто-то должен заняться эвакуацией. На просьбу откликнулись многие, включая Старателя, Рюкю, Руми, Наган, Ястреба, Джинса, «Полночь, леди Гору, сотри головы и остальных». Время подобрали, как раз когда Кюдей был в клинике, и сразу начали эвакуацию в городе. Герои уводили всех людей, как можно дальше от города и остальных, и им помогал мой клон с телепортами. К слову о героях, котик, запрыгнула мне на спину Цучикова Рюка, она же Пикси Боб. «Привет, а мы давно не виделись». Повернул я Рюка лицом к себе и увидел подошедших Рэгдоллы и Мандалы. «Мы дикие-дикие кошки, и мы вернулись». Встали они в свои позы. «Да, я заметил». Снял я с себя блондинистую котейку и поставил на ноги. «Мы решили помочь в этой операции». И еще, Мандалы и Рэгдоллы синхронно поклонились. «Спасибо за то, что спас коту. Если бы не ты, кто знает, что со мной бы сделали», добавил Рэгдоллы. «Ну я же герой». «Правильно, я герои должны помогать, когда кому-то нужна помощь». Улыбнулся я, и девочки поддержали меня своими улыбками. «Сейчас у нас нет возможности, но потом, кошечка научит тебя взрослым играм». Игриво провела коготком Рюка по моей груди и убежала вместе с остальными, дальше помогать в эвакуации. «Буду ждать», — крикнул я вдогонку и пошел к своей цели. Пока полиция с героями окружили клинику, я зашел через главный вход и, завернув за коридор, увидел мою цель. Я первая выбежала вперед, меня Руми, и в прыжке выбила двери морга, пробегая внутрь. Ох уж эта крольчиха, вздохнул я и пошел следом. Долго идти не пришлось, хотя по дороге валялась куча дохлых тел Ному, которых, видимо, запинала до смерти Руми. Мы эвакуировали людей из клиники, но со всех щелей на нас идут Ному, услышал я через наушник. «Без паники, я отправил вам подмогу», ответил я и через телепорт отправил наружу с воздуха смотрителей, что сразу стали дезинтегрировать монстров плазменными лучами. Часть моих смотрителей сбили в воздухе, но те успешно приземлились, принялись помогать героям истреблять Ному уже на земле. Дойдя наконец до лаборатории, уже наполовину разрушенной, видимо тоже Руми, повсюду валяются осколки, сломанные трубы, разорванные в хлам оборудование. Пройдя дальше, я увидел огромную колбу, к которой было подключены трубы, откачивающие и заливающие жидкость, а также датчики и система жизнеобеспечения, в ней однозначно кто-то недавно плавал. Фу, черт, на что я наступил. Увидел я под ногами остатки маленького Ному, что выглядел, как мозги в банке на ножках. «Руми, ты где?» — крикнул я, и стену сбоку от меня пробило тело Руми, на которую напали все Ному высшего класса. «Уничтожьте назойливых героев, мои драгоценные творения», — истерично кричал Кюдей неподалеку. «Не сегодня». Вошел я в режим пробуждения, и по моему телу стали бить молнии, и по коже появились этакие энергомагистрали, что символизировало использование один за всех, чья энергия сейчас была вперемешку с моей. За одно мгновение я схватил Кюдея за подмышку и тут же сместился к Ному и одним закрученным ударом высвободил огромный столб энергии, расщепив Ному на атомы, и подхватил малость раненую Руми. «Руми, будь аккуратней в следующий раз, я не хочу тебя потерять», — с заботой сказал я, вылечив ее ранение. «Эф, да я бы и сама справилась», — надулась она. «Хотя ударил ты не слабо». Увидела она огромную дыру в потолке, да так, что пробила клинику насквозь, открыв сюда путь солнечному свету, и тут все затряслось. «Валим отсюда». На сверхскорости выбрался я наружу, прежде чем нас не похоронило в обломках здания, и приземлился на твердую землю. «Не-е-е-е-ет», — закричал в отчаянии Кюдей, увидев, что я разрушил абсолютно все, над чем он так долго работал. «Старый пердун, я не видел Шигараки в лаборатории. Где он?» — потребовал я ответа, но он продолжал истерично орать. «Понятно», — усыпил я его и проник в разум. Прочитав память Кюдея, я еще больше убедился в том, какой он все-таки мудак. Он забирал людей из спонсируемых им приютов и домов престарелых для создания своих Ному, и мало того, он даже использовал собственного внука Цубасу для создания того самого крылатого Ному из Хасу. Настолько мерзкого человека я еще не видел. Я тоже не идеален, но рядом с таким мерзким человеком любой будет святым. Из памяти старика я узнал, что перенос причуды все за одного он делает не впервые, ведь Кюдей смог придумать технологию дублирования причуды по типу той же регенерации, что есть у каждого сильного Ному. Кстати, шестого тоже создал он, и изначально он задумывался как замена искалеченного тела все за одного, и, как понятно, этот вариант провалился. Был и Найн, и он уже был более успешной вариацией все за одного, но он не мог усвоить большое количество причуд, как и его предшественник. Зато методом проб и ошибок Кюдай смог перенести причуду все за одного в идеально подходящий сосуд Шигараки. И сейчас, все за одного в теле Шигараки, полетел через океан, в Америку, чтобы забрать необходимую ему причуду, дабы увеличить шансы на мое убийство. Проклятие! Скривился я и через наушник связался с комиссией. Сообщите Кейтлин Бейт, что Шигараки направляется к ней через Тихий океан. Закончил я и обернулся к крольчихе. Руми, мне нужно лети. Прервался я, ведь из обломков здания выбрались черные ному промежуточного класса, слабее высшего, но сильнее высокого. Рядом со мной приземлилось два смотрителя, готовые выполнять приказы. Смотрители, перебейте ному и страхуйте Руми. Отдал я приказ и обернулся к девушке. Тебя не затруднит помочь им с ному, естественно. Я только разогрелась. Ринулась она в бой, и задрав ногу вверх, ударила и оторвала ному голову. Отлично, а теперь, вновь не договорил я, так как в километре от меня, вспыхнула большая огненная вспышка. Спокойно уйти, мне не дадут. Полетел я в сторону огненной разрухи, а там старатель сражался с Даби. В этот раз тебе не уйти, Даби, воскликнул старатель, в прямом смысле пылая гневом. Так, я на месте. Появился я сбоку от него и взглянул на Даби. Бросил тебя твой лидер, а, скорее уж я сам решил остаться. И разве можно так ко мне обращаться? У меня же есть прекрасное имя. Зовите меня Тоя, внезапно сказал он, удивив меня и старателя. Почему твое личико так сильно изменилось? Может, потому что ты запутался? Я уж думал, что моя семья могла догадаться. Достал он из-за пазухи раствор и вылил себе на голову. Его волосы тут же приобрели белый цвет, как у большинства семейства Тодороки. Знаешь, я ведь никогда и ничего не забывал. Я часто вспоминаю, как ты быстро попытки сделать из меня замену, когда у тебя появилась удобная марионетка Сика, а все, что оставалось мне, это идти плакаться на Цуа. И что теперь, когда ты наконец смог взглянуть в лицо своим ребятишкам и ощутил теплые семейные узы, ты стал чувствовать себя гораздо лучше. Тогда позволь тебе напомнить, прошлое никогда не умирает. Смекнул уже, что посеешь, то и пожнешь. Так что давай спляшем, я и ты, Тодороки Инджи. Танец со своим сыном, здесь, в аду. Это неправда, забери назад свою мерзкую ложь. Не поверил его словам Инджи с обескураженным лицом. Это правда, и ты это знаешь, папа. Из-за того, что ты окружил себя в агентстве огненными и тепловыми причудами, ты даже не подозревал меня. Нет, это неправда, неправда. Отказывался верить в его слова Инджи, что просто не мог сдвинуться с места от осознания того, что все это время он был его сыном. Спасибо тебе, старатель, за то, что держался все эти дни. Раскаленный кулак, огненный ожог. Высвободил он всем телом огромное количество синего пламени в нашу сторону, но вытянул ладонь и поглотил все пламя. Старатель, ты можешь угомонить своего психованного сына? Спросил я его, но тот никак не реагировал. Вечно приходится делать все самому. Полетел я на Тою и, схватив его, на сверхзвуке унес его на гору, подальше от леса, дабы не случился пожар, и бросил его на гладкие камни. Ахахахаха! Разразился он безумным смехом, высвобождая еще больше пламени, отчего его тело тоже начало получать урон. Эй, Даби, или Тоя, или как тебя там? Мне плевать, что у тебя за Санта-Барбара с твоей семьей, но я как бы парень Сика, твоей сестры. Не мог бы ты не вести себя, как маньяк ради своей сестренки? Так это же отлично. Убив тебя, Сика будет обвинять во всем папу. Интересно, какое же он лицо сделает? Кинулся ты на меня, но я схватил я за руку и крепко сжал в мертвой хватке. Отцепись от меня, ни за что. Знаешь, кажется, я понял, в чем твоя проблема. Ты слишком сильно похож на своего отца, характер у тебя такой же говнистый. Сказал я все, что о нем думаю. Пламя. Все его тело окружило синее пламя, и его концентрация была настолько высока, что кожа с губами то и выгорела, а из глаз потекла кровь, но я не отпускал его. Тоя унаследовал не только характер отца, но также и его пламя, но не сопротивление к огню, что подтверждается множественными ожогами и выгоревшей кожей. Остановись, ты же убьешь себя. Твоя обида дороже собственной жизни. Вот именно. Я ни за что не остановлюсь. Раскаленный кулак, адский паук. Даби свободной рукой повторил прием отца на мне, из-за чего я на рефлексах закрылся, отпустив его руку. Хоть урона и не получил, зато камень под нами порезало, будто сашими. Барьер. Оградил я его сферическим барьером, но пламя внутри накапливалось, заполняя стенки барьера, и в какой-то момент не выдержали давления, и барьер разбился, и оттуда выбрался Тоя, только теперь его пламя стало еще мощнее, сменив цвет на белый с синими проблесками. А ты у нас пробужденный, причем не абы какой, можешь управлять белым температурным пламенем. Жаль, что твоя причуда тебя и убьет, с сожалением произнес я. Я умру, только тогда, когда сам этого захочу, говорил Тоя, и пламя оплавило камень под его ногами, да и диапазон огня постепенно возрастал. Для меня это не опасно, я стоял почти вплотную к нему, ведь подобные температуры для безвредны. «Папа, посмотри на меня!» — крикнул он, но говорил это не мне. Похоже, последнее применение негативно сказалось на его сознании. Он и так смотрел на тебя и не верил в то, что увидел. Мгновенно оказался я перед ним, и стал выкачивать из него все тепло, и эта процедура заняла не меньше минуты, то я мне не мешал, ведь он и так держался из последних сил. Затем я начал лечить его, и этот процесс сильно затянулся, ведь его тело было просто в ужасном состоянии, лишь немногим лучше, чем у Ташинари. Убивать его не вариант, Сёка этому точно не обрадуется, да и сам не хочу этого делать. Так-то тут больше вина Инджи, если бы он не пытался вырастить из своего ребенка сильнейшего героя, у Тои могла бы быть совершенно другая судьба. Приведя его в относительный порядок, я перенес Тою к себе в домен, а сам отправился догонять все за одного, предварительно приказав всем смотрителям отловить оставшихся членов лиги и перебить Ному. Не знаю, сколько у все за одного там причуд, среди точно нет скорости сравнимой с моей, а это однозначный плюс, так как я раньше него пересек Тихий океан навстречу эскадрильи плоских боевых истребителей, и на носу одного такого как раз была Кейтлин Бейт, красивая блондинка, в звездно-полосатом наряде и маске, и она уж слишком похожа на женскую версию всемогущего, даже прическа похожа. В Америке она известна как героиня «Звезда и полоса», а ее причуда – одна из самых могущественных причуд на свете. Ее причуда зовется «Новый порядок», и она позволяет Кейтлин манипулировать реальностью или подстраивать законы Вселенной под себя. Как и у любой другой причуды, «Новый порядок» имеет слабость, но скорее всего это связано с тем, что человеческий разум не может полностью реализовать потенциал этой причуды, ну и может еще что. «Здравствуйте, мисс Кейтлин, вы готовы к предстоящему бою?» Приземлился я на крыло самолета. «Гиперион, правильно, а ты молодой, гораздо моложе, чем я думала. Как говорится, мал да удал. Скоро все за одного будет здесь, и вам лучше связаться со своим американским начальством, чтобы подготовили свои экспериментальные ракеты Тиамат. Откуда ты об этом знаешь?» Подозрительно сощурилась она. «Работа у меня такая, знать все и про всех, чтобы предотвращать всякое злодейство. И не смотрите на меня так. Я не параноик, ну может чуть-чуть. Какие чудаковатые вы, японские герои!» Улыбнулась героиня, чей бицепс чуть меньше моего. «Нормальные люди в цветастые костюмы не наряжаются, так что мы все чудаки!» Фыркнул я и повернулся, ощутив, как кто-то приближается на высокой скорости. «Он уже здесь!» «Поняла!» Серьезно кивнула и обратилась к летчикам. «Братишки, боевое построение!» Дала она команду, и все самолеты разошлись в стороны, в прямую линию. Из-за облаков появился полностью седой Шигараки, верхом на черном, летающем Ному. «Привет, Шигараки, или же все за одного?» «Так это все за одного?» Кейтлин вперила в него злобный взгляд. «Не совсем, я уже когда-то убил его, но он может переносить свое сознание в чужие тела. Как удачно совпало, новый порядок здесь вместе с тобой и один за всех тоже!» Улыбнулся он, как-то почувствовав во мне энергию один за всех. «Какой ты догадливый мудила! С вашей смертью эпоха героев подойдет к концу, и начнется моя эра. Эра террора, каждый человек будет притеснен мной, и под моим контролем, все обретут долгожданную утопию при моем правлении, разумеется», — говорил он о нашем устранении, как о чем-то незначительном. «План просто 12 из 10, а если серьезно, то сегодня сдохнешь именно ты», — злобно оскалился я. «А я думал, что всемогущий выбрал кого-то другого в качестве преемника. Как ее там звали? Ах да, юная Мелисса, дочь лучшего друга Шилда». Последнее он говорил с заметной угрозой. «Ты ничего ей не сделаешь, твоя судьба – сдохнуть здесь раз и навсегда». Я создал в руке плазменный шар и по максимуму влил в него энергии, а затем метнул в него. «Смерть для меня ничто, вы все лишь никчемные черви». Поднял он ладонь, в которой было маленькое отверстие, и из нее вышла огромная волна сжатого воздуха. Наши атаки сцепились и спровоцировали взрыв колоссальной мощности. «Про меня не забывайте». Кейтлин уплотнила весь окружающий воздух, создав свою огромную копию в небе, что обрушила гигантский кулак на все за одного. Все за одного успел образовать на себе броню из плоти, что вся в прямом смысле состояла из наложенных друг на друга рук, а за место его левой ладони появилась гигантская, и вместо пальцев выросли человеческие головы. Несмотря на уродский внешний вид, броня смогла защитить его, а вот Ному сломанной куклой упал в океан. Правда, это не помешало этому монструозному шмату мяса левитировать в воздухе. Теперь, когда все за одного был в теле Шигараки, его сила была равна пиковой всемогущего, в его лучшие годы, то есть где-то на одном уровне со мной. Я же постоянно атаковал его, смещаясь в сторону, из-за чего не поспевал за мной, и все, что он мог делать, это принимать мои удары. Китлин помогала мне, избивая Шигараки своей копией, как грушу, но близко к нему не приближалась. В какой-то момент, все за одного смог уследить за мной, и когда я ударил его со спины, но тут вылезла из его спины ладонь, попался. Он смог схватиться за мою руку, что начало стремительно распадаться на мельчайшие составляющие, причем раньше причуда Шигараки работала гораздо медленнее, и ему нужно было касаться всеми пятью пальцами, а сейчас распад пошел, сразу с одного пальца. Я разорвал между нами расстояние и оторвал конечность до плеча, чтобы распад не распространился на все тело. Не ухмыляйся раньше времени, ты еще не победил. Причуда Шигараки раньше не была такой сильной. Твоя заслуга, глядел я на улыбающуюся рожу Шигараки, пока моя рука регенерировала. Конечно, моя. С ранних лет он пробудился, но неосознанно заблокировал часть своей силы. Я, так сказать, слегка подтолкнул эту силу, чтобы она вновь пробудилась. Довольный, говорил он, а я согнулся от резкой боли по всему телу. Черт, скривился я, так как мое тело буквально начало разрывать на части. Мой лимит пробуждения давно подошел к концу, и все это время я использовал силу один за всех. Отдай мне один за всех. Полетел он на меня, а мне сейчас даже двигаться было невыносимо больно. Держись, Гиперион, братишки, подсобите мне. Крикнула Кейтлин, и все самолеты стреляли из орудий лазерами в нее, а она перехватила их и сформировала их в огромное копье из света. Кировнос. С размаху метнула она копье в злодея. В самый последний момент все за одного смог уклониться. Правда, копье все равно достало его, оторвав ему правую руку вместе с частью торса и голени, и добавив ожогов на коже, но у него была регенерация, и он начал быстро восстанавливаться. А сейчас как раз подоспели те самые ракеты Тиамат, что подлетали сюда, свыше атмосферы. Китлин, перенаправь все ракеты в меня. С трудом сказал я, недоумевающий Китлин, и в последний раз, усилившись энергией один за всех и собственной жизненной силой, отчего меня окружила плотная белая аура. Не сдерживаясь, я превысил свой лимит скорости, и в образе кометы из света, протаранил собой все за одного и полетел высоко в небо. Это причуда моя. Схватился за меня он, и распад начал распространяться по всему моему телу. «Китлин!» — крикнул я, и она послушала меня, схватив ракеты гигантской ладонью и перенаправила их вверх к нам. Все за одного пытался сбежать, но я держал его мертвой хваткой, несмотря на то, что я держался уже на чистой воле, а распад уничтожил часть моих органов вместе с торсом. Но я был бы не я, если бы не подготовился к этому заранее. Поэтому с неба в нас ударил луч света из моего стационарного орудия. И вот в нас попал и плазменный зал, и американские ракеты, спровоцировав взрыв, мощности немногим слабее ядерного удара. Броня Шигараки не выдержала подобного, и он стремительно сгорал в взрыве, да так, что от него остался скелет, поверх которого был большой кусок мяса. Я инстинктивно начал поглощать энергию этого взрыва, но мне просто некуда было ее вместить, и в сочетании с уничтожением моего тела, использованием один за всех и распадом меня разорвало на кванты, не оставив даже следа моего существования. Эпилог. Темный свет. Гиперион. Крикнула в отчаянии американская супергероиня, видя, как его разорвало на атомы. Вспышка света, и по небу пронесся колоссальной мощности взрыв, из-за чего все самолеты, включая тот, на котором была звезда и полоса, спешно улетали как можно дальше от эпицентра, дабы их не задело. Взрыв распространил мощную ударную волну, взбудоражившую закипевший океан, и вскоре прекратился. Китлин и пилоты самолетов думали, что Шигараки погиб вместе с Гиперионом, будучи в центре взрыва, но на самом деле его останки упали на океаническое дно. Звезда, что случилось? Взрыв был гораздо мощнее, чем мы рассчитывали, и откуда взялся столб света с неба? Связался с ней, по наушнику пилот самолета, на котором она стояла. «Если бы я знала, Гиперион, он погиб, унесся это чудовище с собой в могилу», поджав губы, произнесла она, ведь странноватый парень ей понравится. Но к всеобщему шоку, Кейтлин ошиблась. Океан разверзся в стороны мощной ударной волной, и оттуда вылетел скелет Шигараки, наращивающий мускулы с кожей, на голые кости, прямо в воздухе. «Кхак-ха-ха!» Из его рта, лишенного губов с языком, шли странные рваные звуки наподобие смеха. «Он приближается!» — крикнула Кейтлин, видя, как к ней летит все за одного. Воздуха в радиусе 100 метров больше нет. Использовала она новый порядок на окружающем пространстве. Чтобы активировать свою причуду, она должна сначала вступить в физический контакт с целью и произнести ее имя, а затем объяснить правила, которые она хочет ввести. Кейтлин может навязать только два правила в любой момент времени. Одно правило она постоянно использует на себе, увеличивая физические характеристики, так что у нее есть только одно использование причуды. Воздух возле нее исчез, что так-то жизненно необходимо каждому человеку, но все за одного проигнорировал подобное и уже почти приблизился вплотную к ней. Чуть ранее в верхней части атмосферы, ионосферы, появилось яркое синее сияние, и из мельчайших составляющих частиц стала формироваться гуманоидная фигура. Ионосфера преобладает высокой концентрацией свободных ионов и электронов, ионизированным, ультрафиолетовым и рентгеновским облучением, а также космическими лучами. Ионы и электроны ионосферы находятся под действием гравитационного и магнитного полей, так что ему невероятно повезло, ведь он умер в самом подходящем месте. Пусть тело Акиры погибло, его электромагнитная структура сохранилась, и в купе, с помощью дополнительного сознания, Умбры, он вернулся к жизни. Из скопления энергии в атмосфере и силы один за всех, тело Акиры собралось из элементарных частиц с нуля, и поскольку оно воссоздано из чистой энергии, то нынешнее тело было гораздо сильнее прежнего. Внимание! Владение короля слилось с пространством один за всех. Идет соединение разума с квантовым полем. На мгновение, мне привиделись силуэты восьми человек, и один из них очень сильно напоминал Ташинари. «Моя голова, где мой рот?» Дотронулся я до места, где должны быть губы, но их не было. Я взглянул на свои руки, что были с полностью белой кожей и острыми когтями. Опустив взгляд ниже, я увидел по моему телу синие энергомагистрали и как на меня смотрел мой второй глаз в груди. Так я смог увидеть свою, далеко неприятную одноглазую рожу. Почему я выгляжу, как какой-то гомункул? Если ты забыл, позволь тебе напомнить. Ты взорвался кровавыми брызгами, да так сильно, что твое тело разорвало на атомы. Впрочем, это не помешало мне сделать тебе новое тело. Правда, энергию мне пришлось брать из один за всех, из-за чего домен самостоятельно начал сливаться с пространством один за всех. Криво ты меня собирал, глаз вниз съехал. Потыкал я в свой глаз на груди, и опустив взгляд к паху, я не увидел свое хозяйство. Не рассчитывай на большее, я создал тело за пару минут, и меня заботила эффективность, так что оно может быть далеким от понятия слова «человек», и не привередничай, а то могу и член на лоб приделать. Шутки с моей рожей, сейчас как нельзя кстати, проклятие. Моя голова раскалывается, схватился я за голову, получая различную информацию непонятно откуда, из-за чего по ощущениям, мой мозг постепенно превращался в кашу. Когда я собирал тебя заново, мне пришлось подключить твой разум к квантовому полю, чтобы ускорить процесс. Из-за этого, в твою голову закачивается вся информация с начала формирования Вселенной. Сейчас я прерву связь с полем. Головная боль прекратилась, хотя это была боль не физическая, а ментальная. Когда я пришел в чувство, я вспомнил про все за одного, взглянул одним глазом в сторону громкого шума, а там на Кейтлин летел регенерирующий скелет Шигараки. Эта хренотень еще жива, пора исправить свою оплошность. Полетел я вниз к Шигараке Кейтлин, причем я немного не рассчитал, так как двигался я на скорости света, то есть быстрее всего, что только есть во Вселенной. Чтобы появиться на пути все за одного, мне хватило одной миллисекунды. Он даже не успел понять, как я, в образе кометы, пробежал на обшивке самолета, нехотя растворив часть обшивки и заряженным кулаком, с громким свистом выхода за гиперзвук, отправил эту груду костей делать блинчики по воде. «Звезда, что это?» — крикнул пилот, и супергероиня напряглась. «Тише, тише, горячая американская дева, это я, Гиперион», — мысленно сказал я, из-за чего они судорожно оглядывались. Я общаюсь с вами телепатически, но ты же погиб. Я видела собственными глазами, как ты взорвался. Я очень живучая и всегда добиваюсь своих целей. Так что тебе не отвязаться от моей компании, накачанная супергероиня. Забываю, что сейчас мое лицо не ахти и подкат, смотрится жутковато. Ткнул я пальцем туда, где должен быть мой рот. Все равно непонятно, впрочем, главное, что ты жив, но и он тоже. Бросила она уничижительный взгляд на возвращающегося обратно к нам Шигарки. Заранее прошу прощения за обшивку самолета. Согнул я левое колено в полуприседе и, уперевшись одной рукой, оттолкнулся и исчез, выйдя за гиперзвук. Схватив все за одного, что никак не поспевал за мной, за голову и полетел дальше, так как нормально тормозить на такой скорости я еще не научился, из-за чего неосознанно вбил все за одного в обшивку одного из самолетов. Благо я успел телепортировать пилота. Шигарки сформировал на себе что-то наподобие металлической брони, но слабее прошлой, так как это после контакта лица с самолетом пошла по швам, и не только он. Самолет начал падать, а я, вцепившись когтями на ногах в обшивку, продолжил избивать все за одного. Вскоре самолет свалился в воду и всплыл из-за своей плоской конструкции, а мы продолжили драться на нем. «Не смеши меня, ты лишь корм для короля демонов», — взялся за мой локоть, вновь используя распад. Вот только сейчас причуда нее была еще быстрее и уничтожила меня за пару секунд, и ровно через столько же я собрался заново, и Шигарки увидел злого меня, врезавшего ему по морде кулаком. «Держи свои руки при себе». Открыл я портал и насильно затолкал Шигарки все за одного в него, перенесясь вместе с ним в открытый космос. «И как ваше величество король демонов выживет то открытом космосе?» — сделал кавычки когтистыми пальцами, паря в космическом пространстве. «Хах!» — схватился он за горло, так как в космическом пространстве нечем дышать, его начал покрывать иней, но буквально пара секунд, и он нивелировал это чем-то из своей коллекции причуд. «Посмотрим, как ты переживешь всю мощь солнца». Воткнул я ему руку в грудь, пробив ее насквозь, удерживая его, как на крючке. Я перешел на скорость света и понесся с живым грузом через звездную пустоту, прямо к огромной желтой звезде Млечного Пути. Каким бы живучим ни был все за одного, даже он не сможет выжить на поверхности Солнца при температуре в 5800 кельвинов. Я же напротив чувствовал себя отлично при такой температуре, еще и подзаряжался от вспыхивающих с поверхности протуберанцев плазмы, продолжая избивать заряженными кулаками и когтями. Плоть все за одного стремительно покрывалась ожогами еще на подлете к звезде, на поверхности он и вовсе горел живьем. Я окружил его пространственным барьером и ускорил в нем время в тысячи раз, так что тело Шигарки стремительно уничтожалось за секунды, пока от него не осталось ничего, ну почти. «Ты смог захватить его душу?» — мысленно спросил я Умбру. «Ага, дело сделано, теперь мне ясно, почему все за одного так странно себя вел. Осколки душ, которые он собирал вместе причудами, никуда не пропадали, оставаясь в нем. Все осколки давили на его разум, и из-за этого его поведение было таким непостоянным. Мда, все за одного, архидемон от мира мета-людей, жрущий человеческие душонки по кусочкам. Скорее уж таракан, очень-очень живучий, и не поспоришь». В придачу он еще и прицепился к душе Шигарки, почти полностью поглотив ее, но от него остался осколок. Можешь взглянуть на его воспоминания, вдруг там что-то интересное. Умбра закачал мне в голову воспоминания из осколка. И что я могу сказать? Настоящее имя Шигарки – Тенка Шимура. Он внук предыдущей обладательницы один за всех, Наны Шимуры, которую давным-давно убил все за одного. У нее был сын, которого ей пришлось бросить, чтобы враги не узнали о ее единственной слабости. Из-за этого у него развилась детская травма, и когда он вырос, стал ненавидеть героев и периодически избивал своего сына Тенка, так как он хотел стать героем. В конце концов Тенка не выдержал постоянных побоев собственного отца, и у него активировалась причуда, что позволило бы лишить его всяких страданий. И лишило. Тенка неосознанно превратил распадом свою собаку, сестру, бабушку с дедушкой и мать с отцом в кровавые лужи. После его подобрал все за одного и стал растить его как своего протеже и новое тело. Он дал ему свою фамилию, Шигарки, и придумал имя Тамура. Пока он рос, все за одного с Кюдеем старательно выращивали его в маньяка-убийцу, хотя он был лишь ребенком. Еще до того, как-то Шинри искалечил все за одного, он хотел найти решение одной проблемы. Причуды с каждым поколением становятся все сильнее и путаней, из-за чего некоторые причуды все за одного просто не мог забрать. И он нашел решение, сменив свое тело на другое, из нынешнего поколения мутантов. Некрасиво получилось, ведь Тенка в этой истории был самым крайним. Человека с искалеченной психикой просто использовали для удовлетворения своих целей. Буду надеяться, в следующей жизни ему повезет больше. Кстати, я ведь видел какие-то силуэты, перед тем, как ты воссоздал мое тело. Это были осколки личностей предыдущих пользователей «Один за всех». Ключевое слово «были». Когда домены «Один за всех» слились, я развеял эти осколки. С помощью их осколков можно было перенять причуды прошлых пользователей, только они для нас бесполезны, да и это были неполноценные души. Мда, я теперь всегда буду выглядеть, как одноглазый циклоп. Почесал я свою длинную шевелюру. Твое тело – это фантомная оболочка из квантов. Ты можешь изменить внешний вид при желании, если тебе, конечно, нравится отсутствие твоей межножной змеи. Очень даже не нравится. Я сконцентрировался на своем старом облике, и у меня достаточно быстро получилось вернуть свою прежнюю внешность. Правда, в виде пробуждения, но и это лучше, чем быть циклопом без рта. Я уже успел соскучиться по привычному внешнему виду. Посмаковал я слова вслух и глянул вниз, а мой змей снова был на месте. В системе тоже должны были появиться изменения. Открыл я свой статус. Статус внимания. Системная ошибка. ХП. Системная ошибка. Кванты. Системная ошибка. Квантовая материя. Системная ошибка. Тело. Системная ошибка. Выносливость. Системная ошибка. Контроль. Системная ошибка. Интеллект. Системная ошибка. Душа. Системная ошибка. Квантовая сверхсущность. Аномалия в структуре мироздания. Ваше тело было разорвано на кванты, но ваша душа достаточно сильна, чтобы вы создали фантомную оболочку и таким образом обрели богоподобную силу. Активирована связь с квантовым полем Вселенной. Всей информации с начала создания Вселенной. Один за всех. Энергия души предыдущих 8 пользователей причуды, накопленная ими в течение их жизней. Активные пользователи. Ташина Рииги. Акира Мизуира. Кажется, я ее сломал. Не ломал, система просто не может вычислить твой статус. Ты стал чересчур сильным, так что теперь она для тебя бесполезна. И вот я стал квантовым богом. Ей-ей-ей, как здорово, вяло изобразил я радость. Путь к обретению силы был куда веселей. Угу, я сейчас даже не знаю, что мне теперь делать. Все просто, продолжай жить, поживать, да добра наживать. И про гарем не забывай, ну и может мир захвати. Вот последнее, я однозначно делать не хочу. Это же такой геморрой. Категорично отказался я, вернувшись на землю через портал. После всего случившегося Лига злодеев прекратила свое существование. Однако, пусть я уничтожил все за одного, по всему миру, у него еще остались сообщники, поэтому все ближайшее время я был занят выковыриванием этих сорняков. Я доработал эффект причуды Эри из наработок Чисаки, переработав ее для лечения любого заболевания, откатывая болезнь до ее появления, сделав полноценную вакцину и распространив его по стране, быстро произведя фурор в медицине. Первым пациентом стал Ташинари, восстановив поврежденные и удаленные органы. Несмотря на то, что один за всех слился с моим доменом, Ташинари все еще мог использовать причуду. Ну пусть и дальше использует, Ташинари этому миру был и будет полезен. Кроме лечебной вакцины, я ввел и вакцину, полностью уничтожающий ген плюс альфа. И вот на нее выстраивалась очередь из людей, с неприглядными мутациями, а еще, с небольшими манипуляциями сознанием. В Японии ввели новое наказание за нарушение закона, это лишение причуды, как раз с помощью моей вакцины. Дошло до того, что людей, желающих получить от меня помощь, стало слишком много. Чтобы решить это, я собрал стационарные вакцинаторы и с разрешения государства отправил их в каждую больницу в стране. Теперь любой желающий может вылечить заболевание или убрать неприглядную для внешности причуду. Пока что они есть только в Японии, но это лишь временно. Скоро она одобрит внедрение сыворотки в каждую крупную страну. Когда тренировки Мелиссы были завершены, я передал ей связь с моим доменом, благодаря чему она смогла использовать один за всех, притом безо всяких проблем. Мистер Шилд был рад и горд за свою дочурку, да и сама Мелисса чуть ли не светилась от радости. И на хорошем настроении сделала себе костюм в цветах американского флага и звездообразным разрезом на груди. Всемогущий продолжил наставлять Мелиссу на пути героя, а я помогал ей в освоении причуды. В перерывах я занимался с Мелиссой индивидуальной тренировкой на моем приборе. Также я много занимался с Ицукой, и она уж как-то слишком налегла на тренировки, нарастив себе стальные мышцы, хотя мне все понравилось, как и Кинда, чей потный животик я облизал. Остальная часть гарема тоже не сидела без дела. Казуха, к примеру, после окончания учебы поддалась в музыкальную индустрию, став айдолом. Данная задача для была плевой, у нее ведь красивое личико, стройная фигура и привлекательный наряд, в принципе, это все необходимое, чтобы школьники пускали на нее слюни. Хотя по те она очень даже неплохо. Джира тоже ушла в музыку, в итоге став профессиональной рокершей. Кьёка, конечно, хотела быть героиней, но их в последнее время стали сокращать, особенно самых бесполезных и слабых. Тут я приложил руку, ведь с появлением моих смотрителей и сыворотки лишения причуд, процент преступности резко пошел на спад, а следовательно и нужда в героях. С моей помощью Кьёка стала достаточно сильной героиней, но все же решила пойти по стопам родителей, основав свою группу. Песни, которые писала Джира, были хорошими, и парочку даже они спели дуэтом с Казуха. Наши отношения тоже не стояли на месте. Кьёка была хрупкой и стеснительной девочкой, но я быстро смог ее развратить, чтобы она наряжалась для меня в развязные сетчатые наряды. Мина, несмотря на свою развязность, стеснялась обычных романтичных вещей, а особенно она была смущена, когда мы поженились. Мина смотрелась очень мило в свадебном платье и после тоже, когда я имел ее в нашем номере, поглаживая хвостик суккубы. Вообще, я женился практически на каждой девушке в своем гареме. Свадьба мама была вообще самой пышной, но если честно, я не особо хорошо помню, что там было. Зато мне хорошо запомнилось, как мама позировала в нижнем белье, пока я ее снимал для нашего отдельного, интимного свадебного альбома. В этот же альбом попала Цую, когда ее лицо было перекошено в экстазе, когда мы тайком трахались в парке. Особенно меня порадовал ее длинный язык, серьезно, ее минет просто лучший в мире, по крайней мере лучшее нее, я не знал. А вот Ачика, после окончания школы так и не стала героиней. Она хотела заработать для родителей много денег, чтобы они ни в чем не нуждались, но получив от меня приданое, им теперь вообще никогда не придется работать. Ачика стала полноценной домохозяйкой, и как хорошая жена встречает меня у порога, предлагает ужин или ее. Понятное дело, я всегда выбираю второй вариант, такому соблазну сложно противиться, особенно когда она снимает юбку с трусиками, оголяя гладкие ножки с голой попой. Среди моего гарема, самой странной и непредсказуемой была и будет Тога, но я стараюсь не обделять ее вниманием, и она отвечает мне с энтузиазмом. Обычно Тога не ложится спать без меня, и использует как подушку-обнимашку, а утром оказывается у меня между ног, полируя мой член своим языком, так сказать, добывает себе завтрак. После такого у нас обычно происходит бурный секс на пару часиков, после чего Тога засыпает, потом просыпается и по новой. Из-за этого Тога всегда ходит с сонной мордашкой, но она не жалуется, и наоборот счастлива, что у нее появился возлюбленный. Она даже смогла подружиться с Ачикой Цу, как того хотела. Немура с Юо стали дружелюбнее друг у другу, по крайней мере, рядом со мной. В геройском рейтинге они выбились в первую десятку, в основном из-за наших открытых отношений. Немури, как была извращенкой, так ей и осталось. Иногда она дает мне в руки вплетку и просит отхлестать ее, пока Немури в веревочном купальнике и длинных кожаных сапогах, а затем у нас намечается дикий и животный секс. Юо была более сдержанной, но и тоже нравилась близость со мной, если бы она и еще меркантильной не была, вообще бы просто прелесть. А так я иногда наказываю слишком жадную героиню, имея ее раком, а тентаклями затыкая ей рот и зад. Мое агентство особо не менялось, я все так же мастерил разные технологические приблуды, ловил вместе с Наганой Руми преступников, а после устраивали тройничок. Со временем это даже приелось, но девушек все устраивало, особенно Наган, что после проведенных дней в тюрьме, чувствовала себя по-настоящему нужной и необделенной мужским вниманием, поэтому почти всегда встречала меня в офисе в майке, на пару размеров меньше и стрингах. Руми уже скоро должно стукнуть 30, но внешне она никак не изменилась. Характер Мирупа также не изменился, кажется, наоборот, она стала еще активней, агрессивнее и похотливей, и потому рядом со мной ходит также полуголой, чтобы по-быстрому перепихнуться. К слову о зрелых героинях, недавно ко мне наведалась Пикси Боб, с явным желанием познакомиться поближе, и я, недолго думая, залез под ее кошачью юбку, а оказалось, что ее кошачий хвостик, Это анальная игрушка, и хорошенько опробовал кошечку. Рюка во время анального бурения много стонала и мяукала, что сильно меня раззадорило. После я распробовал и другую кошачью дырочку, и вот она уже была девственна. Как ответственный герой, я, конечно, лишил невинности зрелую кошку, и как порядочный мужчина, женился на Рюка. Она уже искала себе хорошего мужа, а я подхожу ей по всем пунктам, и анальное бурение здесь совсем ни при чем, может, немного. И Рюка я так сильно понравился, что она предложила мне соблазнить Мандала и Рыгдолу, и я сразу согласился. Спустя пару дней и нехилых манипуляций, я уже лапал Рюка и Мандалой за груди, пока на мне скакал Рыгдолу, то есть устроил кошка женскую оргию. И благодаря Рюка, я вспомнил о другой Рюка Тацума Рюка. Героиня Дракон была очень даже ничего, и внешностью, и характером. К тому же, когда я предложил Ниджири совратить ее наставницу, она сразу согласилась, аргументируя тем, что сделаю ее счастливой, как сделал ее, когда глубоко кончил в ее киску. Мисс Тацума на деле не имела постоянных отношений с мужчиной, что сыграло мне на руку. Понадобилось всего пару дней, комплиментов, коротких лапаний за зад, скрытый под красным цепая, и все. Я уже раздеваю красивую даму, целуясь с ней, что было так-то нелегко, из-за ее острых зубок. А пока проникал в узкое лоно Девы Дракона, Ниджири сидела на стульчике в стороне и натирала свой бутон. Мне не потребовалось много времени, чтобы довести Рюки до кондиции, правда, я вот не кончил, поэтому я стребовал с синеглазой девушки внимания, и задрав ее юбку и сняв трусики, проник в киску, делая поступательные движения, пока Ниджири улыбалась с такой смешной ситуацией и охала от приятных ощущений. Кроме геройств и оргий, я старался вести себя, как образцовый брат, и заботился о Эйре, стараясь стать для нее настоящей семьей. И стал. Со временем она привязалась к дедушке, да и сам Сабура проникся с милой малышки с рогом. Он учил девочку самообороне, чтобы в случае чего она могла постоять за себя, но, думаю, ей это не особо нужно, ведь у нее есть заботливый братик, что может наказать обидчика и испепелить его. С Мидори она тоже подружилась, хотя сама мама не особо горела желанием общаться с детьми, но я настаивал. И если я мог считать себя образцовым братом, то вот сыном я был далеко не самым лучшим, имея свою мать прямо на рабочем столе. Впрочем, Мидори не была против подобного, ага, еще бы не была, я ведь промыл ей мозги. В такие моменты я чувствую себя настоящей мразотой, ведь Читаси и Мидори я лишил воли, к тому же склонил к интиму, им, конечно, все понравилось, но все равно некрасиво. Если быть объективным, я поступил неправильно из стороны правосудия, они ведь преступницы, но мне как-то наплевать. Есть такое выражение: кто победил, тот и добро. Вот это как раз про меня, хотя теперь я понимаю, что недалеко ушел от того же, все за одного, я тоже лицемер, желающий удовлетворить свои желания и амбиции. Одним из моих желаний – это творить. Я люблю много чего мастерить, и тут я не одинок, ведь когда я что-то строю, на меня смотрит пара любопытных глаз, именуемых Хацумимей. В последнее время Хацуми стала как-то часто ластиться ко мне, в ее голове я узнал, что она влюбилась в меня, правда, сама Хацуми до сих пор это не понимала, ведь обычно ее голова забита своими малышами. Я пошел ва-банк и предложил Мэй сделать малыша, и она согласилась, вот только имел в виду не то, о чем она думала. Видимо, осознала она это только когда я снял с нее штаны и усадил себе на член. Но Мэй все устраивала, и с радостью и стонами прыгала на мне, пока мял и сосал ее объемные сиськи. У Сёка не всегда хорошо складывалось в жизни, потому я не стал расстраивать ее тем, что найденный старший брат попадет в тюрьму, если вообще доживет до нее. Я вылечил его и полностью стер память Тае, и сделал пластическую операцию. Само собой, я рассказал семейству Тодороки об этом. Рей поблагодарила меня, по ее лицу я понял, что если бы Той отправился за решетку, это было бы тяжелым ударом для нее. Теперь Рей вместе с Нацуа и Фуюми часто навещают Тою и всячески помогают ему. Он, конечно, не узнает их, но, думаю, он рад, что ему проявляют так много внимания, чего он всегда и хотел. Для Инджи появление его погибшего сына стало тяжелым ударом, и он решил уйти на пенсию, окончательно бросив профессию героя. Это также ухудшило и отношения с семьей, и Рей с Инджи окончательно развелись. Офис старателя перешел в руки Сёка, и теперь она исполнила то, чего всегда хотел ее папаша, заменив его. Я помогал Сёка в начинаниях и в управлении офисом, и еще ей помогала бывшая заместитель старателя, Мокамиджа, она же Жжение. Дама очень горячая буквально, у нее волосы из концентрированного пламени. Сама она очень хороша собой, особенно выделяются ее бедра и ножки в гольфах, кроме этого Мо очень энергичная и задорная. Поскольку я часто навещал Сёка в ее офисе, я много виделся и общался с Мо, так что, мне вскоре удалось залезть к ней в трусики и оприходовать прямо в офисе, когда никого не было рядом, а потом к нам присоединилась мама, и, так сказать, поближе узнала свой коллектив. Сёка, несмотря на все, что происходило в ее жизни, обрела свое счастье и занимается любимым ей делом – геройством. Я даже собрал для нее специальный костюм для регуляции температуры, что нивелировали минусы ее причуды, благодаря чему она может использовать огонь или лед сколько захочет. Кацуки после окончания ЮИ стала полноценной героиней, причем легко выбралась в первую десятку топов первый месяц, своим горячим нравом и не менее горячим внешним видом. У нее были гренадерские перчатки, которые она больше не могла использовать, так как они сломались после первого же применения, после пробуждения. Поэтому я сделал для нее новые кинетические боевые перчатки, которыми не только можно было накапливать нитроглицериновый пот, но и просто избить кого-нибудь гигантскими перчатками. Вскоре моя кампания с роботами-полицейскими и сывороткой прошла успешно, поэтому я открыл еще одну автоматическую фабрику по производству в Америке. Кстати, там моим гидом выступила героиня номер один, звезда и полоса. Кейтлин была рада меня встретить, и я тоже был рад, да так, что спустя неделю имел накачанную даму в миссионерской позе, посасывая ее большую грудь. Никогда прежде я имел отношений с настолько накачанными дамами, ну не могу сказать, что это было плохо. Наоборот, я очень люблю экзотичных женщин, а Кейтлин еще и была очень выносливой, а благодаря своей причуде, могла долго заниматься со мной любовью. Вот это я понимаю, креативное использование способности. Можно сказать, что я уже номинально захватил весь этот мир, но только в пределах здешней вселенной. Квантовое поле поведало мне о зарождении этой мультивселенной. Изначально существовало два брата Целестиала, могущественных творцов, чье могущество и величие далеко за пределами понимания смертных существ. Целестиалы на протяжении многих миллионов лет конфликтовали друг с другом, но в определенный момент конфликт просто исчерпал себя и творцы смогли примириться. В качестве доказательства мирных намерений они сотворили амальгамную омнивселенную, прообразом которой служили омнивселенные каждого творца, из-за чего она сильно похожа слепленную в одну вселенную из двух. Именно в этой амальгамной омнивселенной я и переродился, если точнее в мультивселенной, которая теперь по факту принадлежит мне. Есть и другие мультивселенные, взглянул я на них мельком, и во многом они похожи на мою, то есть там тоже люди со сверхсилами, но с иным происхождением. Кстати, о происхождении. Источник появления причуд на Земле – это сама Земля, а если точнее, ядро планеты. Под пластичной мантией должно находиться жидкое ядро, а за ним твердое, но их там нет. Внутри планеты огромная сферическая станция. По технологии я сделал вывод, что она была сотворена далеко не человеком. Возможно, это был еще один творец или другое существо. Сфера своего рода механизм для вынашивания, так как внутри нее есть маленькое энергоядро, которое и не ядро вовсе, а эмбрион Целестиала. Если сравнивать его с человеческим, сейчас он на стадии формирования и развиться должен где-то через 100 миллионов лет плюс-минус пару миллионов. Квантовое поле показало мне, что изначально Земли и в помине не было в Солнечной системе, но после того, как там появилась сферическая станция, началось формирование планеты, и спустя миллиарды лет, я вижу Землю, такой какая она есть. От эмбриона исходило невероятно мощное излучение, когда-то спровоцировавшее у примитивных обезьян мутацию, которая привела приматов к стремительной эволюции. И поскольку эмбрион все еще продолжает развиваться, излучение никуда не делось и вновь спровоцировало у людей мутации, ставшие причудами. Ген плюс альфа – это своеобразный дар от матушки Земли буквально. Вот чего-чего, а я никак не ожидал, что все это время я жил на наросте гигантского эмбриона космического бога. Смотрел я голубой шар, паря в космической пустоте. А чего ты хотел? Став квантовым богом, любая, ранее обыденная вещь, для тебя может стать важнейшей в систематизации мироздания. Услышал я голос сбоку и повернулся. Умбра, это ты? Знаешь, а ты изменился, новая прическа? Смотрел я одинакового со мной роста гуманоида, состоящего из черной субстанции с фиолетовыми прожилками и пастью, лишенную губ. Наше совместное приключение подошло к концу. Врешь, как дышишь, почти всегда наш зад спасал я. Ты – свет, а я – тьма. Я всегда был частью тебя, твоим дополнительным мыслительным потоком, и все, что делал ты, делал и я, так и наоборот. В этом мире ты достиг предела своих сил, но не в других. Для гарантии нашего существования нужно быть готовым ко всему, поэтому я поэкспериментировал, слив души гиганта Махи, мускула, Апаха и осколок души Шигараки в одну цельную душу, что будет обладать схожими с ними способностями, то есть метаморфизмом. Еще одного аватара я создал из души все за одного и отправил в мир магии. Так вот зачем они были тебе нужны, не очень хорошая идея, использовать тех, кто пытался нас уничтожить, тем более все за одного. Его сознание будет перезаписано и связано с оригиналом, тобой, то есть будет что-то вроде твоего клона, и в масштабе мироздания, нападать на самого себя будет глупо, ведь есть куча других опасных существ, способных нас одолеть, пояснил Умбра. Теперь я в системе бесполезен, так как тебе она уже не нужна, а у аватаров будет моя автономная версия. Я тоже отправлюсь на перерождение, навстречу изучению первозданной тьмы. Удачи и не забывай гарем свой окучивать, что они не скучали. Свидимся лет через 15 или 100, все же в мироздании время течет неравномерно. Показал он два больших пальца и растворился в космическом пространстве. Я могу творить, а могу и уничтожать, творить все же будет интереснее. Покивал я сам себе и вернулся к дальнейшему изучению космоса.